«Как же ты выжил?» – прошептал он, подняв его на руки. «Что с ним?» – всполошились дети, увидев Джерара на руках Дамиана. «Он без сознания», – ответил Дамиан, передавая его Робу. «Спускайтесь вниз, а я быстро проверю самые верхние этажи и догоню вас». Он вновь перешел в теневую форму и быстро поднялся еще на один этаж, увидев там одну единственную дверь. Тень проникла в замочную скважину, и Дамиан оказался в просторных апартаментах. Не раздумывая, он приступил к обыску и вскоре нашел сейф, замурованный в стену, который был сразу же целиком отправлен в хранилище гильдии. «Разберусь с ним дома». Покинув апартаменты, он поднялся на самый верхний этаж, представляющий собой просторный пустой зал с огромным кристаллом в центре. Не найдя здесь ничего интересного, парень отправился следом за Робом с детьми, догнав их на четвертом этаже. «Внизу стражники, и они уже поднимаются к нам», — сообщил Роб. «Видимо, Томми и Джим не смогли остановить людей, или не успели». Дамиан взглянул вниз. Там действительно были стражники культа со своими гомункулами, но их было не больше десятка. «Я расчищу путь, а вы сильно не отставайте», — ответил он, вынимая меч. Роб с Джерером на руках, Эльза и другие дети бежали вниз по ступеням, минуя этаж за этажом. Где-то внизу мелькали тени и были слышны звуки боя, но вскоре все затихло. Стали попадаться тела стражников с их уродливыми питомцами. Они спустились на первый этаж, увидев своего спасителя с окровавленным мечом в руках. Он стоял у арки выхода из башни. «Быстрее!» — крикнул он, взмахнув рукой. «Я зачищу наш коридор, а вы бегите следом. Незримые барьеры защитят вас от врагов». В воздухе появились ряды замысловатых символов, образующих две параллельные стены, словно коридор. Несколько мгновений спустя символы исчезли. Таинственный мастер внезапно пропал, а где-то впереди снова послышались звуки боя. Дети устремились в коридор. Эльза с Робом, несущим Джерара, шли последними. «Отпусти меня», — заговорил Джерар, и Роб аккуратно поставил его на ноги. «Наконец-то ты пришел в себя, Джерар, мы спасены», — вскрикнула Эльза. «Мы свободны». Джерар стоял, уставившись себе под ноги. Большая часть детей уже успела скрыться из виду. «Ну что вы там стоите?» — закричал Саймон, отставший от остальных. «Идемте скорее, Эльза, настоящая свобода здесь», — сказал Джерар, не поднимая головы. «Джерар, что ты такое говоришь? Мы убежим с острова все вместе». Девочка попыталась вразумить его. «Эльза, в нашем мире нет места свободе. Я понял это. Нам нужна не мимолетная свобода, а настоящая. Мир Зерефа». Саймон, видя, что Эльза, Роб и Джерар остановились на первом этаже башни и о чем-то разговаривают, пошел к ним. Джерар отошел от Эльзы с Робом и, активно жестикулируя, продолжил. «Сейчас я понемногу понимаю, чего хотели добиться мастера башни. Они хотели воскресить Зерефа, но они жалкие фанатики, которые просто не смогли почувствовать его присутствие. Я завершу начатое ими дело. Эльза, уходим, он сошел с ума», — прошептал Роб. «Нет, я не сумасшедший», — рассмеялся Джерар. «Теперь эта башня принадлежит мне». Он махнул рукой, и вокруг него появились десятки эфирных контролеров. «Я не знаю, как так вышло, но после того взрыва вся башня стала моей. Я ее новый хозяин, и мне нужны люди, чтобы закончить начатое». «Джерар, одумайся», — закричала Эльза. «С тобой или без тебя мы все равно уплывем». «Ошибаетесь». Он приложил два пальца к виску, и через несколько секунд раздались взрывы в районе пристани. «Что ты только что сделал?» — нахмурился Роб. «Я приказал стражникам уничтожить все корабли на пристани. Вы никуда не поплывете. Мы не вернемся в эту башню», — закричал Саймон. «Я не хотел начинать свое правление с убийств, но если вы по-хорошему не понимаете, мне придется наказать некоторых из вас». Джерар широко улыбнулся. Эфирные контролеры зажужжали, и в воздухе начали появляться пентаграммы вызова. «Эльза, Саймон, убегайте, это волшебные солдаты», — крикнул Роб. В воздухе появилась дюжина живых мертвецов. Они открыли свои пасти и начали формировать атакующие заклинания. Дети, впервые столкнувшиеся с подобной угрозой, попятились назад. «Пусть моя волшебная сила увяла, но вас я защитить сумею». Роб закрыл их собой, расставив руки в стороны. «Я не дам оборваться вашим юным жизням». Роб крутанул руками в воздухе, рисуя круг, и мощный взрыв сотряс башню, разорвав большую часть волшебных солдат. Он отразил магию. Поразился Саймон. Роб упал на колени, его кожа стала бледно-серой и потрескалась. «Дедушка!» — закричала Эльза, бросившись к старику. Эфирные контролеры зажужжали вновь, и в клубах пыли и дыма появилось еще больше волшебных солдат. «Саймон, уводи Эльзу!» — Роб поднялся и снова широко расставил руки. «Я попробую задержать их. Эль, зайдем». Саймон схватил ее за руку. Не думал, что встречу здесь такую улыбку. Перед глазами старика появилась ослепительная улыбка Эльзы. «Свобода живет в сердцах, твоя мечта обязательно сбудется, Эльзочка». Роб вновь сформировал круг в воздухе, отражая атаку многочисленных врагов. «Дедушка!» – закричала Эльза. Прогремел взрыв, и старика Роба разорвало на части, а детей отбросило ударной волной. «Нет!» – ее жалобный крик эхом разнесся у подножия башни, вместе с волной ее магии. Глава 34. Свой путь. Дамиан очистил от стражников и гомункулов весь коридор, созданный им из барьеров. Добравшись до берега, он начал создавать трап, ведущий на его невидимый корабль. Этот трап создавался из руны, по своей сути был обычным C-ранговым барьером, не пропускающим сквозь себя никого. Дети столпились позади него, с волнением наблюдали за его работой. У незримых барьеров его коридора собиралось все больше и больше стражников, они яростно атаковали невидимую преграду. И в этот момент, где-то в башне произошел сильный взрыв. Что там стряслось? Дамиан бросил быстрый взгляд через плечо и вернулся к созданию трапа, его работа была почти закончена. Наконец он завершил свою работу, и тогда прогремел еще один взрыв. Дамиан посмотрел на детей и, к своему удивлению, не обнаружил среди них Саймона и девочки с алыми волосами, Роба с тем мальчиком тоже не было. Он услышал жалобный крик девочки, эхом пронесшийся по острову, и его сердце пропустило удар, не уследил. Он тут же использовал заклинание теневого захвата, Саймон и Эльза оказались рядом с ним. Джерар сошел с ума, а дедушка Роб погиб, выпалил Саймон. Быстро все на корабль. Дамиан взошел на трап и указал в пустоту, испуганные дети переглянулись. Быстрее. Первым среагировал Саймон. Он подхватил под руку плачущую Эльзу, поднялся с ней по трапу и исчез. За ним пошли Волли и Ричард. «Быстрее! Барьеры коридора рушатся!» — крикнул Дамиан, и остальные дети, отринув свой страх, последовали за вошедшими. Дамиан бросил взгляд на остров, увидев вдалеке многих пойманных пленников. Там же были десятки стражников и их страшные питомцы, и число их продолжало расти. Поддержание многочисленных барьеров израсходовало большую часть его сил, и он уже не мог никак помочь оставшимся пленникам. Ранее, когда он поднялся наверх башни, узники вырвались из нее, разбежавшись по острову. Большая их часть собралась на причале, но Джерар отдал команду стражи уничтожить корабли, и несчастные беглецы вновь были схвачены. Должен ли был Дамиан лично остановить разбегающихся узников? Успел бы он после этого подняться на верхние этажи райской башни и спасти детей? Эти вопросы были спорными, и Дамиан не стал забивать ими свою голову. Вернувшись, сообщу обо всем магическому совету. Пусть дальше сами со всем этим разбираются. Дамиан уже собирался взойти на корабль, когда услышал крик, идущий с левой стороны башни, находящийся ближе к причалу. «Спасите!» Он увидел бегущего ребенка и троих сбежавших узников позади него. Дамиан тут же перешел в теневую форму и рванул к ним навстречу. Стражники, увидевшие его изменения, начали метать в тень свои заклинания, но большей частью мазали. Немногочисленные попадания по теневой форме Дамиана не причиняли физического ущерба, а лишь сжигали часть его запаса магической силы, но ее и так оставалось немного. Откуда-то сверху спикировали всадники на летающих гомункулах. Беглецы один за одним были схвачены, и лишь мальчик, успевший оторваться от остальных, продолжал бежать. Дамиан оказался рядом с ребенком и несколькими одновременными теневыми ударами сшиб пикирующую крылатую тварь вместе со всадником. Темный момент. Дамиан прочел заклинание, и его глаза на мгновение вспыхнули красным светом. Все вокруг поглотила непроглядная тьма. Не только зрение, но и все остальные чувства были притуплены. Он подхватил оцепеневшего от страха мальчика и помчался обратно к кораблю. «Не бойся, я помогу тебе», — тихо сказал Дамиан. Он вбежал по трапу на корабль, и тьма рассеялась. Вдалеке появился мальчик с синими волосами, он бешено озирался по сторонам. За ним парили десятки мертвецов. В небе летало множество всадников на летающих тварях. «Какого же уровня была бы эта миссия, если бы я ее получил?» — задумался Дамиан, прикидывая примерное количество врагов. Ведь даже после взрыва казарм на острове осталось не меньше сотни стражников. Пусть все они на ранге D, но ведь есть еще многие десятки надзирателей, гомункулов и живых мертвецов, которые были уже на ранге C, не говоря уже о бесславно погибших мастерах башни. Как минимум это задание Эранга, причем сложное, рассчитанное на команду магов. и полностью я с ним не смог справиться, башня не разрушена, многие культисты живы, часть рабов осталась в плену. Дамиан дал мысленную команду кораблю, отправив его в порт Харгиона. Он бросил последний взгляд на остров, повсюду суетились служители культа, с пристани поднимались клубы дыма, а основание башни было охвачено пожаром. Пусть не всю, но большую часть работы я выполнил, рассуждал он, припомнив не только спасенных детей и множество перебитых культистов, но и украденный им сейф и потопленный корабль морских разбойников. Надеюсь, те, кто придет после меня, завершат начатое мной. Господин, куда мы плывем? К Дамиану, смотрящему на удаляющийся остров, подошел мальчик со змеей в руках. Остальные дети внимательно посмотрели на него, ожидая ответа. Домой. На его лице мелькнула усталая улыбка. Я привезу вас в свою гильдию, вы отдохнете, а затем сами выберете свой дальнейший путь. Свой путь? Переспросила Эльза, протирая заплаканные глаза. Да, кивнул Дамиан. Если захотите, то вступите в мою гильдию, или в какую-то другую, решать будете вы сами. Дамиан помог детям снять наручники, после чего достал из хранилища системы запасенные продукты и раздал их каждому. Дорога была дальней. Бюро совершенствования магии. Мастер Брейн, наш артефакт контроля взорвался, подопытный смог выжить, но магия владения больше не действует на него. Взволнованный голос молодой девушки прервал тишину. Уртир, тебе еще многому предстоит научиться, усмехнулся Брейн. Магия владения уже сделала свое дело, между свободой и властью мальчик выбрал власть и научился нашей магии. Сейчас вся башня системы Р находится под его полным контролем, но он всего лишь ребенок, как он сможет руководить работой башни, спросила Уртир. Для этого есть мы, нам придется иногда наведываться к нему. Город Клевер, гильдия Тень Грима. Глубокой ночью группа магов Айзенвальда, возглавляемая Ригором, приблизилась к границе гильдии Тень Грима. Вся территория их гильдии защищена барьером, сообщил вернувшийся разведчик. Тебя никто не заметил? Спросил Ригор. Нет, покачал головой тот. Думаю, они спят. Придется их разбудить. Оскалился Ригор. Он размахнулся своей косой. Потоки ветра закружили вокруг нее, и Ригор нанес удар, проломив стену и уничтожив один из барьеров. Его внимание привлекла светящаяся граница разрушенного барьера, что говорило о том, что он подключен к какому-то источнику магии и со временем восстановится. Шесть человек прошли в пролом в стене и, оглядевшись, направились к главному зданию. В одном из общежитий загорелся свет, и из окна выпрыгнул человек с катаной. «Смотрите-ка, нас встречают!» Эригор махнул косой, посылая вихрь в фигуру с катаной, но его цель ловким перекатом ушла от атаки. «Неплохая ловкость для С ранга. Босс, мы сами разберемся с ним». Трое магов С ранга, получив одобрение Эригора, бросились к мечнику. Не успел Эригор дойти до главного здания, как услышал крики своих подчиненных. Он быстро вернулся и увидел три трупа своих товарищей по гильдии. Рядом с ними стояли мечник и старик в длинной мантии. «Ублюдки!» — закричал Эригор, посылая в них вихревой удар. В воздухе появилась светящаяся прямоугольная панель, которая защитила их от атаки. Вихрь пробил панель, но обе цели успели отскочить в стороны. Эригор взмахнул косой над головой, создавая смерч. «Босс! Сзади!» — крикнул один из его подчиненных. Стена ветра. Эригор, развернувшись, быстро сменил заклинание, защищаясь от нескольких летящих кинжалов. Двое подчиненных помчались обратно к пролому в стене. Эригор рванул за ними, с трудом увернувшись от летящего двуручного меча. Пробежав десяток метров, он вновь взмахнул косой. Стена ветра. Пять мечей ударились о стену, теряя направление и убойную силу. Прямо перед ним появился светящийся экран, который был разбит ударом его косы. Но в этот момент он вновь почувствовал угрозу, идущую сзади, и начал уклоняться. Копье пролетело в миллиметре от его головы, один из кинжалов ударил ему в спину, второй порезал ногу. «Ра!» — вскричал он, чувствуя смертельную угрозу. Эригор на ходу начал размахивать косой, на развороте посылая вихревые лезвия назад, в ту сторону, где находился самый сильный враг. Вскоре Эригор оказался у пролома в стене и выскочил за пределы границ гильдии. Глава 35. Воссоединение. Кагура, как и другие дети, проснулась ночью от грохота. Выглянув в окно, она увидела тренера Мусаси и библиотекаря Бернарда, сражающихся с неизвестными людьми. Затем появились еще трое неизвестных, а за ними Себастьян. Когда все закончилось, Кагура попыталась выйти из общежития, но была остановлена Бернардом. «Кагура, вернись в свою комнату. «Если враги вернутся, я могу быть вам полезна», — заявила она. На лестнице общежития показались еще четверо детей. К удивлению библиотекаря, они не были напуганы, а скорее взбудоражены и воодушевлены. «А вы чего с кровати повскакивали?» — нахмурился Бернард. Дети молча переглядывались между собой и бросали вопросительные взгляды на Кагуру. В общежитие зашла Алиса, на ее одежде были видны следы крови. «Как Себастьян?» — побеспокоился Бернард. «С ним все в порядке», — ответила она. «Себастьян ранен», — удивилась Кагура. Для детей Себастьян был олицетворением надежности и безопасности. Он был строгим, но справедливым и всем своим видом излучал спокойствие и уверенность. Себастьян был как каменная стена, защищающая их, пока мастера Дамиана не было, и то, что его ранили, шокировало всех детей. Просто вихревые порезы, ничего серьезного. Алиса поспешила всех успокоить. «А Сабрина где?» – спросил библиотекарь. «Она с Себастьяном вернулась в главное здание. А где Мусаси?» В разговор вмешалась Кагура. «Он остался дежурить у пролома в стене», – ответил Бернард, переводя на нее взгляд. «Может мне ему помочь?» «Кагура, если ты хочешь помочь, отведи остальных детей по комнатам и проследи за их безопасностью», – вздохнул Бернард. «Хорошо». Кагура неожиданно серьезно восприняла его поручение и начала выпроваживать всех детей с лестницы. Перевозбужденные от увиденного дети наотрез отказались расходиться по своим комнатам, и Кагуре пришлось пойти на компромисс. Они все вместе собрались в ее комнате. «Вы видели, как Мусаси ловко перебил троих бандитов?» – спросил Рен, усевшись на полу. «Да, наш тренер крут», – сжала кулаки Фокси. «Он и правда силен, но ему помогал Бернард». В разговор вмешался Бран, подтащив поближе к ним стул. Благодаря его экранам Мусаси не получил никаких ранений. «Но круче всех был Себастьян», — заговорил Стэн, и все дети дружно его поддержали. «Как же так вышло, что его ранили?» — спросил Рен. «Даже сильнейших могут ранить или убить», — сурово ответил Бран. Его слова неожиданно сильно обеспокоили Кагуру, так, что она даже изменилась в лице. «Кагура», — это бросилось в глаза всем детям, но она промолчала в ответ на это. «Она волнуется за мастера Дамиана», — усмехнулся Бран. «А разве ты не волнуешься?» — спросила Фокси. «Он сильный и сможет за себя постоять», — ответил Бран. «Но ты ведь сам сказал, что даже сильнейших могут ранить или убить», — фыркнул Стэн. «Хватит», — вскрикнула Кагура, вставая с места. Она прошлась из стороны в сторону и, сложив руки на груди, оперлась спиной о стену. Вся комната погрузилась на несколько минут в тишину. Бран и Стэн бросили друг на друга суровые взгляды, словно обвиняя в произошедшем. Рен поднялся с пола, отошел от них и сел у окна, посмотрев в темноту. «Интересно, насколько силен был тот бандит с косой, который смог ранить Себастьяна? Я думаю, он на ранге Б, как и Себастьян», — ответила Кагура. «Тогда почему он убегал? Потому что троих бандитов убили, а двое сбежали. Он оставался один. А на каком ранге были остальные разбойники?» Бран повернулся к Кагуре. «На ранге С. Почему ты так в этом уверена? Я недавно научилась оценивать плотность эфира в других людях, но это работает только на тех, кто на моем же ранге и ниже. Более высокую плотность эфира я точно определить уже не могу. Почему я не могу так же?» — прикусил губу Бран. «Ты сможешь, со временем каждый из вас это сможет». Каждый из них задумался о своих успехах. «Мне кажется, я совсем не развиваюсь», — вздохнул Бран. «Даже Стэн на подуровень выше меня». «Что значит даже?» — возмутился Стэн. «Просто сконцентрируйтесь на своих тренировках», — поучительно ответила Кагура. Мастер Дамиан, Бернард и Мусаси объясняли все очень подробно. А еще в библиотеке много книг об этом. Нужен баланс между магическим и физическим развитием, и тогда будет прогресс, — дополнил Стэн. «Просто у кого-то мышцы вместо мозгов». Бран сжал кулаки, бросив на Стэна яростный взгляд. «Если бы не Кагура, он бы точно полез в драку». «Кагура, ты читала книгу теории первой магии?» Рен неожиданно сменил тему. «Нет, о чем она?» — заинтересовалась девочка. «Первая магия, также известна как суть магии или единая магия, это первоисточник всей магии, согласно одной из теорий. Предполагают, что вся существующая магия начала существовать именно с этого источника. Но сущность первой магии так и не была раскрыта, поэтому существует много теорий. Многие считают, что первая магия – это некий большой источник магической силы. Я ничего не понял». Бран растерянно развел руками и тут же поймал на себе насмешливый взгляд Стэна. «Опять нарываешься?» «Вовсе нет», — издевательски улыбнулся Стэн. Впрочем, он тоже не понял, о чем говорит Рен, но не подал виду. «Для меня все эти теории слишком сложны. честно ответила Кагура. «Мне нравится фехтование, и я поняла суть магии гравитации, этого для меня достаточно». Дети разговаривали всю ночь, а когда рассвело, отправились в главное здание. Стол был уже накрыт, и, как только все дети уселись за ним, подошел Себастьян. На нем тут же сфокусировались 5 внимательных взглядов. Но дворецкий выглядел так же, как и раньше, и вел себя непринужденно, словно и не был ранен этой ночью. «До возвращения господина Демиана, наша гильдия не будет выполнять никаких заданий», — сообщил он. «Но почему?» — расстроился Бран. «Мне нужно объяснить, почему», — уточнил Себастьян. «Нет», — покачал головой Стэн, — «займитесь своими тренировками». После завтрака, когда другие дети ушли в библиотеку, Кагура задержалась в холле. Горничные быстро убрали со стола и разошлись по своим делам. Себастьян вышел из кухни, поймав на себе взгляд девочки. «Кагура, ты что-то хотела?» «Есть вести о мастере Демиане?» «Шла вторая неделя с момента исчезновения их мастера». «Нет», — дворецкий покачал головой. «Кагура, ты же знаешь, что господин Демиан ушел на задание. Я знаю даже то, на какое задание ушел мастер. Это задание было в пригороде Клевера, и он уже давно должен был вернуться». Себастьян и сам волновался, особенно в связи с этим ночным нападением, но детям он этого не показывал. «Кагура, мастер мог выйти на след Саймона и отправиться на его поиски», — неожиданно перебила девочка. «Но что если с мастером что-то случится? Или уже случилось?» «Кагура, мы должны просто верить в него и ждать возвращения», — ответил Себастьян. «Больше нам ничего не остается». Ничего не ответив, девочка отправилась следом за ушедшими детьми в библиотеку. «Я слишком слаба. Чтобы защитить дорогих мне людей, я должна быть сильной». Кагура зашла в библиотеку, встретившись с суровым взглядом Бернарда. Бран и Стэн сидели, насупившись и потупив взоры. Рен и Фокси, прикрыв руками рты, пытались не рассмеяться. «У вас-то что случилось?» — поинтересовалась она. «Случились проблемы с воспитанием у Брана и Стэна», — ответил библиотекарь. «Бран и Стэн затеяли драку и получили по башке экранами», — расхохотался Рен. «Я чувствую, что должна помочь вам в вопросах воспитания». Кагура достала тренировочный меч, заставив виновников вжаться в свои столы. «Только не здесь», — библиотекарь поднял руки. «Конечно, после библиотеки мы отправимся на полигон и потренируемся». Бернард рассказывал о магии, а Бран и Стэн бросали на суровую Кагуру беспокойные взгляды, ожидая совместную тренировку. В холле началась какая-то суета, привлекая внимание детей. «Думаю, на сегодня мы закончим». Увидев, что внимание учеников совершенно рассеялось, он прервал свой рассказ. Кагура застыла на месте, боясь проверить причину суеты в холле. Первая из библиотеки выглянула Фокси. «Мастер вернулся», — крикнула она, — «и с ним много детей». Рен, Бран и Стэн выскочили из библиотеки, оставив Кагуру позади. «Ну же, чего ты так испугалась?» — улыбнулся Бернард. «Иди». Девочка кивнула и вышла из библиотеки. «Кагура!» — закричал Саймон, бросившись к своей сестренке. Обняв брата, Кагура расплакалась. В стороне стоял Демиан и с легкой улыбкой наблюдал за воссоединением брата и сестры. Глава 36. Выбор. Вместе с Демианом в гильдию прибыли 10 детей. Эльза, девочка с алыми волосами, Саймон, брат Кагуры, Волли и Ричард Бучинан, Эрик, мальчик со змеей, Сарана, девочка с перышком в руках, Макбит, Сё, Миллианна и Савьер, спасенный последним. Прислуга быстро накрыла праздничный стол и усадила всех детей. Тем временем Демиан с дворецким вышли во двор. «Хорошо, что вы вернулись сегодня, господин. Этой ночью наша гильдия была атакована людьми Айзенвальда», — сообщил дворецкий. «Они сломали барьер и пробили стену, проникнув на территорию гильдии. К счастью, обошлось без жертв с нашей стороны. Трое вторгшихся были убиты, еще троим удалось уйти. Среди них был маг Б ранга». «Ты уже сообщил о нападении магическому совету?» Демиан приступил к осмотру разрушений, которых, к счастью, было не так много. «Да, господин, я не знал, когда вы вернетесь, и ситуация была критической, ведь если сюда явился бы глава Айзенвальда, то мы бы не устояли. Их мастер, Манфред Хартман, был магом ранга. Он мог бы в одиночку уничтожить гильдию Тень Грима, если бы захотел». Понимая это, дворецкий не стал дожидаться Демиана и сам сообщил о нападении в совет. «Что им от нас было нужно?» — задумался Демиан. «Не знаю, но мне показалось, что они не ожидали встретить отпор. Всем известно, что в нашей усадьбе помимо вас, есть 5 детей и прислуга. Возможно, это и ввело их в заблуждение». «Возможно», — кивнул Демиан. «Себастьян, у меня есть поручение для тебя». «Я слушаю». Дамиан достал из хранилища системы сейф культистов. Его нужно вскрыть. Будет сделано. Дворецкий с легкостью подхватил сейф и пошел за инструментами. Тем временем Дамиан начал прикидывать, сколько времени займет улучшение барьера гильдии ДБ ранга. Менее чем за час он усовершенствовал один из барьеров и перешел ко второму. Во двор гильдии выбежала толпа детей. Фокси, Рен, Стэн и Бран, как опытные старички, взялись провести экскурсию по усадьбе для новичков. «Мастер, мы хотели бы вас поблагодарить». К нему подошли Кагура и Саймон. «А еще, брат тоже хочет вступить в нашу гильдию». С легкой улыбкой Дамиан посмотрел на счастливых детей. «Хорошо, завтра я проведу прием всех желающих». К ним стали подтягиваться остальные дети. Мастер сказал, что завтра примет в гильдию всех желающих. Рен повторил слова Дамиана. «Мастер, я хочу с вами поговорить». К нему подошла Эльза. Он посмотрел на девочку с алыми волосами. «Я тебя слушаю. Сначала я хочу поблагодарить вас за наше спасение», — серьезно заявила она. «Рад был помочь», — ответил Дамиан, вспоминая, что помочь-то удалось не всем. «Мне очень понравилась ваша гильдия, но до этого я уже выбрала для себя другую», — продолжила девочка. «Эльза», — вмешался Саймон, — «я думал, мы будем все вместе, в одной гильдии. Прости, но я уже давно выбрала для себя гильдию дедушки Роба, Хвост Феи. Я должна вступить в эту гильдию, это будет моя дань его памяти. Он отдал жизнь, защищая нас, а мастер Дамиан спас нас», — не сдавался Саймон. «Саймон», — Дамиан сделал останавливающий жест рукой, — «я считаю, что вступление в гильдию должно происходить по зову сердца. Если сердце ведет ее в Хвост Феи, да будет так». «Спасибо, мастер», — сказала Эльза. «Спасибо за то, что поняли меня». Все дети столпились вокруг них, слушая разговор. «Хвост Феи находится совсем рядом, и вы все будете видеться в любое удобное для вас время», — объяснил Дамиан. «Эльза, завтра я отвезу тебя туда, а сегодня просто отдыхай». «Хорошо», — улыбнулась девочка. Дамиан вернулся к своей работе по улучшению барьера, а дети продолжили свою экскурсию по территории гильдии. Несколько детей отстали от остальной группы, задержавшись перед полигоном. «Сестренка, здесь хорошо, ты точно не хочешь остаться?» — все подошел к Эльзе. «Эльзочка, я думаю, что мастер Дамиан сможет позаботиться о нас», — тихо добавила Миллианна. «Нам лучше остаться здесь», — высказал свое мнение Ричард Бучинан. «Ясно». Его младший брат Волли молча стоял рядом, думая, что отправится следом за братом, куда бы он ни пошел. «Ребята, мне на самом деле очень понравилось это место, и я уверена, что мастер Дамиан замечательный человек», — ответила Эльза. «Но я должна вступить в гильдию Хвост Феи. Это мой выбор, и вы не обязаны следовать за мной. В конце концов, мы все равно будем рядом». «Тогда мы останемся». Все и Миллианна переглянулись. «Конечно, оставайтесь». Эльза притянула их к себе и обняла. «Я буду часто вас навещать. Мы еще не прощаемся», — вмешался Волли. «Давайте догоним всех остальных. Я тоже хочу осмотреть всю территорию гильдии». Дамиан завершил улучшение третьего барьера, когда к нему подошел Себастьян. «Все готово, господин. Сейф вскрыт, и вы можете осмотреть его содержимое». Дамиан с Дворецким расположились в кабинете главы гильдии, изучая добычу. 32 180 700 драгоценных. Дворецкий пересчитал полученную наличность. «Меньшего я от них и не ожидал». Дамиан был в приподнятом настроении. 20 миллионов драгоценных он взял себе, поскольку считал хранилище системы самым безопасным местом. Что бы ни случилось, у них будет этот неприкосновенный запас. Остальные деньги Дворецкий оставил у себя на нужды гильдии. «Сейчас в гильдейской казне будет около 19 миллионов драгоценных», — сообщил Себастьян. «Пока вас не было, мне пришлось потратить несколько миллионов драгоценных на переоформление документов, регистрацию нового имущества на семью Агарес и на ремонтные работы в некоторых магазинах и шахтах. В данный момент вашей семье принадлежит усадьба гильдии Тень Грима, 4 железорудные шахты и 1 шахта смешанных руд, 8 магазинов, продуктовых, книжных, смешанных и магических товаров, рынок, 2 таверны, кузница с литейной, 6 мастерских и 7 участков земли. Отличная работа, Себастьян. Рад стараться». Дворецкий покинул кабинет главы, и Дамиан приступил к изучению документов, найденных в сейфе. Башня, в которой побывал Дамиан, называлась Райской твердыней, другое ее название – система Р. Это магический объект, который позволяет вернуть к жизни кого-либо за счет многочисленных жертвоприношений. В целях защиты магического мира, Строительство башни было запрещено магическим советом с древних времен. Однако культ темных магов, желающих воскресить Зерефа, обосновались в башне несколько лет назад. Для реализации их планов требовалось множество жертв, они пригодились и в качестве рабочих рук, и за их счет увеличивалась необходимая волшебная сила. Культ похищал детей и взрослых, чтобы сделать из них рабов и использовать для жертвоприношений. Первоначально райская башня была разработана самим Зерефом, чтобы воскресить его умершего младшего брата. Однако он отказался от ее использования из-за огромного количества требуемой энергии, а также необходимости в человеческих жертвах. Система Р была серией структур, состоящей из 8 башен. Культ, который поклонялся черным искусствам, вложил огромную сумму денег, чтобы начать воссоздание Р-системы. Магический совет смог уничтожить 7 башен, но они так и не нашли 8-ю, находящуюся на острове, недалеко от берега королевства Резец. В прошлом году у этой башни появился новый покровитель, и с того времени служители культа начали похищать детей. Дети, конечно, не могли сравниться в силе со взрослыми, и магией они не владели, но они были нужны их новому покровителю для его экспериментов. Через детей пропускали огромное количество эфира, затем их магические сосуды осушали. На них использовали различные виды магии, вживляли лакримы, с помощью различных экспериментов пытались насильно привить некоторым из них различные типы магии. Большинство детей не выдерживало таких экспериментов, и тогда их вместе с другими взрослыми рабами скармливали кристаллу. Это и было жертвоприношением. Жертв приводили в главную комнату на вершине башни, проводили ритуал, в процессе которого огромный кристалл менял свою твердую форму на желеобразную, и растворяли в нем тела несчастных. Дамиан просидел с документами до самого вечера, изучая их, читая переписки темных магов и смотря лакримы памяти с их экспериментами и планами. Ему удалось найти упоминание о таинственном покровителе культистов, которого звали Брейн, и то, что он иногда бывал в их башне. Глава 37. Вступление новичков. Рано утром магический совет прислал в гильдию своих посланников. Дамиан Агарес, почему от вашей гильдии исходит такое количество проблем? Посланник совета осмотрел тела погибших магов Айзенвальда. Почему в магическом мире, который вы пытаетесь контролировать, такой бардак и хаос? Дамиан ответил вопросом на вопрос. Что вы имеете в виду? Нахмурился посланник. Вы пытались лишить мою гильдию легального статуса, в то время как другие гильдии у вас под носом проворачивают свои грязные дела, убивают людей и занимаются работорговлей, и при этом умудряются сохранять статус официальных гильдий. Дамиан недвусмысленно намекнул на обстоятельства, связанные с гильдиями Орлиный Коготь и Кулак Титана, а сейчас еще и Айзенвальд. Вы недовольны работой магического совета? Посланник задал риторический вопрос. Я хочу понять, можно ли вообще на вас рассчитывать? Перед вами лежат тела напавших на нашу гильдию магов Айзенвальда. Дамиан указал на 3 тела. Что предпримет совет? Когда магический совет решит что-то предпринять, вы об этом обязательно узнаете, с ухмылкой ответил посланник. Но до этого, нам нужно осмотреть место происшествия, чтобы понять, что именно здесь произошло. Кагура, Фокси, Стэн, Бран и Рен сидели в библиотеке, придя сюда сразу после завтрака. Они давно привыкли к своему расписанию, и посещение библиотеки после завтрака и утренние беседы с Бернардом стали их естественным распорядком дня. Библиотекарь почему-то задерживался, и дети решили обсудить новичков. Почему новенькие не пошли с нами в библиотеку? Бран повернулся к Кагуре. Себастьян же уже все объяснил, им нужно время на восстановление, а еще они пока не вступили в нашу гильдию. После завтрака они пошли в общежитие, поинтересовался Рен. Думаю, что да. А сколько лет твоему старшему брату? Фокси спросила у Кагуры. 12, ответила она. Брат на 3 года старше меня. Неделю назад Кагуре исполнилось 9 лет. Выходит, что теперь не ты самая старшая из нас, рассуждал Бран. Ему, Стэну и Фокси было по 8 лет, а Рену 7. И что с того? Ничего, просто интересно, кто теперь самый старший. Ричарду 13 лет, он старше всех, ответила Кагура. Мне брат об этом говорил. А остальным сколько? Спросила Фокси. Эльзе 12 лет, Макбиту и Эрику по 11, Волли и Саверу 10 лет, а Срана, все имел ли она одногодки с Рыном? Лицо Рына расплылось в довольной улыбке. Теперь он не был самым маленьким из всех, ведь были и другие малыши. Пришлось немного задержаться. В библиотеку зашел Бернард. Он только что с Себастьяном обсуждал приход посланников магического совета, гадая, стоит ли ожидать от них помощи или же они вновь начнут создавать им проблемы. Дамиан впустил представителей магического совета на территорию гильдии и провел до пролома в стене. Нападавших было шестеро, и ваша прислуга как-то смогла их остановить? Спросил посланник. А вот и тупые вопросы подъехали. Как же я ненавижу все это! Вздохнул Дамиан, пытаясь сохранять самообладание. Нападавших было шестеро, и наша прислуга как-то смогла их остановить. Вы серьезно? Удивительно, правда? Нет, я КХМ, опешил посланник. Вы же перевернули мой вопрос. Нормальных вопросов в вашей методичке нет. Вы вообще читали обращение моего дворецкого? Там же все подробно описано. Растерявшийся посланник свернул листок и спрятал его в карман. Я вижу пролом в стене, рытвины на газоне, но вы убрали тела с места их гибели. Посланник повернулся к Дамиану. Пошли вторые сутки, и они уже начали плохо пахнуть. Я не знал, сможете ли вы прийти в этом году, так что, вы что, издеваетесь? Перебил его посланник. Вовсе нет. В моей гильдии много детей, и я не намерен держать трупы под их ногами, ожидая ваше появление. Тем самым вы усложняете нашу работу. О какой именно работе вы говорите? Есть факт нападения, есть трупы с татуировками гильдии Айзенвальд. Какая вам разница, где и в какой позе лежал тот или иной труп? Дамиану захотелось влепить ему подзатыльника, так чтобы мозг встал на место. Мы не можем верить словам главы малоизвестной гильдии, тем более словам его прислуги. Мне что, оплатить вам покупку зелья правды, чтобы вы проверили магов в Айзенвальде? Поднял бровь Дамиан. Мы окончили нашу работу. Посланник проигнорировал предыдущие слова. Ждите вердикт магического совета. Это еще не все. Дамиан достал пачку документов и несколько лакрим памяти. Здесь подробная информация о восьмой башне системы Р. Я не понимаю, о чем вы. Округлил глаза посланник. Очевидно, что рядовые служащие магического совета не обладали всей полнотой информации и доступом к секретному отделу. А информация о системе Р была явно засекречена. Передайте все это своему начальству. Дамиан вручил документы и лакримы памяти посланнику. Они все поймут. Среди документов было написанное им донесение о его походе на остров с райской башней, его точное местоположение и примерное количество оставшихся там культистов. Каким бы раздражающим ни был магический совет, Дамиан по-прежнему возлагал на него кое-какие надежды. После обеда глава гильдии Тень Грима собрал прислугу и всех детей в холле главного здания. «Пришло время сделать свой выбор», — сообщил он. «Вы можете вступить в мою гильдию и стать частью нашей семьи, или же выбрать другой путь. Что бы вы ни выбрали, я помогу вам всем, чем смогу». Эльза, с интересом наблюдая за происходящим, поймала на себе взгляды Сё, Миллианы и Саймона, и улыбнулась им в ответ. «Интересно, какой будет гильдия Хвост Феи», — подумала она. В ее памяти появился образ дедушки Роба, его добрый голос, и она вдруг вспомнила один из его рассказов. «Я еще вчера сделал свой выбор». Тем временем Саймон первым подошел к главе гильдии и получил на плечо татуировку с черной головой пса. «Мы тоже хотим стать частью этой гильдии». Следом за ним подошли Волли и Ричард Бучинан. За ними пошли и все остальные. Сё, Миллианна, Савьер, Эрик, Сарана и Макбит. «Татуировка, которую я ставлю на ваше тело, это не просто чернила, а самая настоящая связь, которая объединяет нас. Я обещаю, что с этого дня буду заботиться о вас, как о членах моей семьи. От вас я ожидаю того же, заботьтесь и помогайте друг другу. Это главный закон нашей гильдии», — давал напутствие Дамиан, ставя очередную татуировку. Когда все желающие были приняты в гильдию, дворецкий, библиотекарь и тренер вышли вперед. «Я уже представлялся вам, но сделаю это еще раз», — сказал дворецкий. «Меня зовут Себастьян, и я дворецкий гильдии Тень Грима. Я отвечаю за порядок и безопасность. Вы можете обращаться ко мне, если столкнетесь с какими угодно трудностями. Меня зовут Бернард», — слово взял следующий наставник. «Я библиотекарь и учитель в нашей гильдии. Каждое утро, сразу после завтрака, мы будем встречаться с вами в классе нашей библиотеки. Мое имя Мусаси, я мастер боевых искусств», — представился тренер. «Мы будем видеться с вами на полигоне гильдии. Это наш повар Сабрина», — слово снова взял дворецкий. «А это наш доктор Алиса». Дальше Себастьян познакомил детей с горничными, после чего отправил их с Бернардом в библиотеку, на первое ознакомительное занятие. Открыв панель системы, Дамиан посмотрел на характеристики новичков. Макбит, Ричард, Эрик, Савьер и Сарана обладали высоким восприятием эфира, а Волли, Саймон, Миллиана и Сё – средним. После того, как дети были приняты в гильдию и отправились на свое первое занятие, задержавшийся в холле Дамиан подошел к барной стойке и взял с нее какой-то журнал, чтобы было что почитать по дороге. «Ну что, идем?» – обратился он к Эльзе. «Да господин мастер, называй меня просто по имени», – улыбнулся парень. «Хорошо, мастер Дамиан». Они вдвоем сели на поезд до города Магнолия, где располагалась гильдия «Хвост феи». Дамиан был обеспокоен вопросом безопасности своей гильдии и себя самого, но надеялся, что Айзенвальд не станет столь нагло переходить черту закона, вновь нападая на его гильдию или на него самого. Каким бы необузданным ни был Манфрид, он был просто магом Аранга. Если магический совет всерьез возьмется за его гильдию, то долго Манфрид не протянет. Сейчас он должно быть надеяться как-то переждать неприятности, свалившиеся на его гильдию, и не должен действовать опрометчиво. Дамиан помнил о разговорах в Харгионе, о том, что Айзенвальд вновь перешел черту, убив какого-то торговца, но было неизвестно, остались ли тогда какие-нибудь улики. На этот раз, на территории гильдии Тень Грима, после нападения, осталось 3 тела с татуировкой Айзенвальда, что уже дает повод совету проверить эту гильдию. Дамиан вновь ощутил, что его сил недостаточно. Именно поэтому ему приходится полагаться на магический совет и рассчитывать на силу закона. Хотя он прекрасно видел, как работает совет и насколько не соблюдается закон. Тот несчастный торговец и многие другие люди, закончившие также, тоже, наверное, полагались на закон, и к чему это привело. Единственный закон в этом мире – это сила, и чем ее больше, тем лучше. Он решил, что, вернувшись с Магнолии, займется тем, что завершит улучшение барьера и приступит к тренировкам по фехтованию и рукопашному бою с Мусаси. Их поезд уже мчался над ущельем Клевера. Глава 38. Собрание мастеров. Поезд, в котором они ехали, миновал Великое ущелье и прибыл на вокзал Ашибана, когда Дамиан, наконец, отвлекся от своих мыслей и взглянул на свою юную спутницу. Девочка сидела напряженная, ее голова была опущена, а кулачки, которые она держала на коленях, крепко сжаты. Такая маленькая и худенькая, терзаемая чувством долга или же чувством вины, оставляешь друзей и едешь в гильдию старика, отдавшего за тебя свою жизнь. Зачем же ты взвалила на себя эту ношу? В его смерти нет твоей вины, хотел бы сказать Дамиан, но смолчал, понимая, что его слова не смогут облегчить ее боль. Но что же делать? Девочку нужно было хоть как-то поддержать и отвлечь. «Эльза». Он произнес ее имя и тут же поймал на себе растерянный взгляд девочки. «Оставь свое прошлое позади. Вскоре ты вступишь в одну из сильнейших гильдий Фиора и почувствуешь истинный вкус жизни, вкус приключений. Я постараюсь». Она неуверенно улыбнулась. «Когда будешь стоять с гордо поднятой головой на вершине этого мира, не забудь об одном скромном мастере небольшой гильдии из Клевера», — в шутку добавил он. Девчонка наконец рассмеялась. «Я вас никогда не забуду», но сразу смутилась от своих же слов, и Дамиан осмотрительно сменил тему. «Кстати, я так и не знаю твоего полного имени». «Мое полное имя». У всех ее друзей были фамилии Фернандес, Бучинан и прочие, но у нее не было. В церковном приходе, в котором я жила, детям давали фамилии монахини, когда отпускали во взрослую жизнь. Но на нас напали, и фамилию я так и не получила, так что я просто Эльза. Ее настроение снова испортилось. Немалая задача в Дамиана. У всех должна быть фамилия. Если хочешь, то я дам тебе ее, поторопился ответить он, не сразу осознав сказанное. Что я несу? Кто я такой, чтобы давать ей фамилию? Эльза посмотрела на него с грустью, но и с надеждой. Она ждала. Луч солнечного света, проникший сквозь окно поезда, мягко скользнул по ее алым волосам. «У тебя очень красивые волосы, алая Эльза». Дамиан нежно коснулся пряди ее волос, смутив девочку. «Эльза Скарлетт, Эльза Скарлетт», шепотом повторила она, радуясь своему новому полному имени. Их поезд остановился в Кунуге, и шум на перроне отвлек их обоих. Сегодня в Кунуге необычайно многолюдно. Дамиан подошел ближе к окну. Народ шумел и суетился на посадке. Когда поезд тронулся, он вернулся на свое место и взглянул на девочку. После их разговора настроение Эльзы явно улучшилось, и сейчас она, о чем-то задумавшись, смотрела в окно. Парень вдруг вспомнил о журнале, взятом с барной стойки, и достал его. «Еженедельник «Волшебник», 12-й выпуск», – прочитал он. «Журналу уже не первый месяц, откуда он у нас появился. Горничные откуда-то притащили». Дамиан полистал журнал, фотографии известных магов, сплетни и слухи из мира магии. Нужно будет подписаться на него, решил он. Иногда нужно отвлекаться от проблем. Дамиан попытался вспомнить, когда он отдыхал по-настоящему и не смог. Постоянно приходилось куда-то спешить, подтверждать статус, сражаться с соседними гильдиями, спасать детей, а теперь вот проблемы с Эйзенвальдом начались. Если получится решить наш конфликт с Эйзенвальдом мирным путем, то устрою себе недельный отдых. На одной из страниц журнала он нашел главу хвоста феи, Макарова Дрейера. Он был магом света ранга СС. Его сильнейшим соратником по гильдии был Гилдард Склайв, который был магом разрушения S+ ранга. S-ранг, вот это я понимаю, мощь, вздохнул Дамиан, закрывая журнал. Только сейчас он заметил, что Эльза с интересом смотрела на еженедельник-волшебник в его руках. Держи, он протянул ей его. Спасибо, мастер. Эльза приняла журнал и начала с большим интересом разглядывать каждую его картинку. Дамиан достал из хранилища одну из книг, взятых в гильдейской библиотеке, и решил скоротать оставшееся время в пути за чтением. Прибыв в Магнолию, они быстро отыскали здание городской гильдии. Ну вот мы и на месте. Дамиан посмотрел на Эльзу. Если вдруг соскучишься по друзьям, то приезжай в гости. Двери гильдии Тень Грима всегда открыты для тебя. Спасибо, мастер Дамиан, я буду часто навещать вашу гильдию. Эльза потянула дверь на себя и вошла в здание. Хороший сегодня денек, мастер Дамиан. Не ожидавший того, что рядом с ним кто-то стоит, он резко обернулся. О, мастер Макаров. Дамиан не был знаком с ним лично и видел один раз в жизни, и то на картинке журнала. В реальности его рост оказался еще меньше, чем я думал. Ты решил привести мне нового соратника? Макаров прищурил глаз. Да, но она сама обо всем расскажет. Я случайно узнал, что ты мастер гильдии Тень Грима, и думаю, нам с тобой есть что обсудить. Я слушаю, заинтересовался Дамиан. Через 2 дня состоится собрание мастеров в твоем городе, сказал Макаров. Ты будешь в числе приглашенных гостей. В городе Клевер располагалось здание для собраний мастеров официальных гильдий Фиора. Дамиан знал об этом, но за те 3 с лишним месяца, что он находился в этом мире, это было первое собрание. Неожиданно. Догадываешься почему? Макаров Дрияр вздернул бровь. Из-за нападения гильдии Айзенвальд, верно? Кивнул Макаров. Мы должны будем скоординировать наши действия как между собой, так и с магическим советом. Я хочу, чтобы ты рассказал другим мастерам гильдии о случившемся. Благодарю за содействие. Дамиан учтиво кивнул головой. Не стоит благодарности. То, что одна из официальных гильдий занимается откровенным разбоем и убийствами, бросает тень на другие официальные гильдии и на сам магический совет. Тем не менее посланники совета ведут себя так, словно это я корень всех бед, подумал Дамиан. Если хочешь, можем зайти пропустить по стакану хорошего рома или вина. Макаров неожиданно сменил тему разговора. Посмотришь на гостеприимство хвоста феи. На самом деле я спешу, но за приглашение спасибо. В таком случае, увидимся на собрании мастеров. Макаров махнул рукой. Пойду посмотрю, кого ты нам привел. Позаботься о ней, Дамиан крикнул ему вдогонку. Она вырастет сильным магом. Он помнил, как Эльза пробудила магию на острове. Дамиан вспомнил тот жалостный крик и эманации магии, не уступающие Кагуре. До начала собрания мастеров Дамиан закончил улучшение барьеров гильдии и в назначенное время прибыл к зданию, где проводили собрание официальные гильдии Фиора. Показав консьержу пригласительный, Дамиан прошел в здание. В его представлении собрание мастеров сильнейших гильдий должно было выглядеть как актовый зал с трибуной. Но то, что он увидел, ввело его в ступор. В просторном зале были накрыты несколько столов с угощениями. Все участники собрания разбились на небольшие группы, каждая за своим столом. А я-то думал, что мне придется с трибуны выступать. Даже речь приготовил. Дамиан увидел Макарова, сидящего прямо по центру одного из столов. Он с аппетитом уплетал куриные ножки, запивая их большими глотками пива. «Ой-ой, кто это у нас?» Перед Дамианом появился толстый лысый мужик в обтягивающем платье с крылышками. «Меня зовут Дамиан Агарес». Парень отчаянно пытался сохранять невозмутимый вид. «Да-да-да, я это все знаю, ахаха». Лысый сложил губки бантиком и закрыл глаза. «Что оно от меня хочет?» Подумал Дамиан, глядя на жующего куриную ногу Макарова. «А, это Боб, мастер гильдии Синий Пегас и мой давний друг». Макаров решил их представить друг другу. «А вот это Голдмайн, мастер гильдии Кватроцербер. Ты и есть приглашенный гость Макарова? Ну что же, посмотрим, что ты нам расскажешь об Эйзенвальде». Голдмайн ловко стащил зубами кусок мяса с шампура. «То же самое, что рассказывал посланникам магического совета», — ответил Дамиан. «Когда я был на задании, на мою гильдию напали 6 магов, один из них был на Б-ранге, остальные на С, 3 вторженцев удалось убить, остальные сбежали». Обычно, после фразы «бандита удалось убить», жабы совета начинают пускать пузыри и пучить глаза, квакая о чрезмерном насилии, — скривился Голдмайн. «Да, примерно так и было», — усмехнулся Дамиан. «Привыкай, парень, магический совет, конечно, та еще заноза, но они следят за порядком», — парировал Макаров. «Вспомни об этом, когда твои подопечные разрушат пару кварталов в очередном городе», — подначил друга Голдмайн. «В прошлый раз у них не было выбора», — неожиданно вспылил Макаров. «Чернокнижник, за которым они охотились, не выходил из города, вот и пришлось прямо в городе с ним сразиться. Тогда было много жертв среди гражданских», — с сожалением напомнил Боб. «Да что вы заладили?» — Макаров швырнул недоеденную куриную ногу. «Наличие жертв среди гражданских — это частая проблема для многих гильдий, выполняющих сложные задания. Любое задание в городе, превышающее С, ранг, нередко приводит к таким жертвам. Зачастую, команде магов приходится выбирать, либо сдерживаться и рисковать жизнями соратников, либо не сдерживаться и рисковать жизнями гражданских, в то время как их оппоненты не сдерживаются никогда». Вскоре, вокруг Макарова, Дамиана, Боба и Голдмайна столпились все участники собрания, и их разговор потихоньку вернулся к главной теме – наказанию гильдии Айзенвальд. Глава 39. Большая политика. Несмотря на всю неформальность обстановки, собрание мастеров официальных гильдий имело большое значение. Был разработан план совместных действий, согласно которому несколько ближайших гильдий, из числа присутствующих, подготовит команды магов. И как только магический совет выдаст заказ на уничтожение Айзенвальда, вместе выдвинуться на эту миссию. Награду за этот заказ поделит справедливо. Чем больше усилий гильдия приложила, тем большую часть награды она получит. Гильдия Айзенвальд, как и Тень Грима, считалась гильдией с базовым уровнем развития, поэтому задание на уничтожение такой гильдии не будет превышать А-ранг. Побывав на собрании, Дамиан не только познакомился с некоторыми мастерами официальных гильдий, но и расширил свой кругозор. Он смог лучше понять их мотивы и мотивы магического совета. Сильные официальные гильдии пытались дистанцироваться от совета, сохраняя тем самым свою относительную независимость. Магический совет со своей стороны тяготился самим фактом существования гильдий, которых приходилось хоть как-то контролировать, но он был не в силах обойтись без их помощи. Магический совет был создан в древние времена, его основали 10 самых могущественных семей того времени. Первоначально совет возглавляли 10 великих старейшин, по одному магу от каждой семьи, стоявшей у его истоков. Эти великие старейшины избирали председателя совета, тем самым формируя первое правительство. Совет изначально стремился принести в мир закон и порядок. Для реализации своих планов он заручился поддержкой всех правящих династий, гарантировав взамен поддерживать их права на престол. Чтобы привлечь на свою сторону больше гильдий, независимых на тот момент, Совет ввел свод законов магического мира. Согласно одному из законов, маги, находящиеся в составе Совета, не должны состоять в гильдиях и не должны оказывать им прямую поддержку. Таким образом, Совет пытался подчеркнуть свою беспристрастность и непредвзятость. Гильдии, пожелавшие войти в новую систему миропорядка, должны были выплачивать ежемесячный взнос, размер которого зависел от уровня развития гильдии, и соблюдать законы, прописанные Советом. Взамен магический совет предоставлял гильдиям определенные гарантии защиты и наиболее выгодные заказы. Количество гильдий, подконтрольных совету, начало быстро расти, и тогда, став силой мирового уровня, магический совет ввел новый закон, окончательно разделивший гильдии на 2 лагеря – официальные, легальные и темные. С того времени, любая гильдия, не получившая официального статуса, объявлялась темной. Сотрудничество с темными гильдиями преследовалось по закону, поэтому законопослушные люди не относили им свои заказы. После очередной большой войны между официальными гильдиями и Союзом Темных, которая привела к большим потерям и многочисленным разрушениям, магический совет полностью отказался от своей воинственной риторики и перешел к политике поддержания мира и равновесия. Теперь официальные гильдии не могли начинать войны с темными, не получив предварительного согласия совета. Совет больше не преследовал темные гильдии, не имея на это весомых оснований. Этот баланс сохраняется на протяжении долгого времени и по сей день.